«Что-то поздно вы вернулись». Такими словами встретила его жена, стараясь спрятать свое расстроенное лицо. Сын то ли обрадовался, то ли нет, непонятно. И опять сосредоточился на своей игре с пластмассовым экскаватором. Жена держала магазинчик с косметическими товарами на оживленной университетской улице. Но после рождения ребенка ей пришлось нанять продавщицу, а самой по ночам вести бухгалтерию. Однако с прошлого года сын пошел в детский сад, и она вернулась к своему бизнесу. Из-за этого его жену никогда не покидала усталость. Но по природе своей она относилась к очень терпеливым женщинам. Выделить ей всего один день, воскресенье, это была едва ли не единственная ее просьба к нему. «Я тоже хочу немного отдохнуть. Да и вам следует проводить время с ребенком, не так ли?» Он знал, что только с ним она может разделить все заботы о сыне, семье. Бывало, он с благодарностью думал о жене, которая без единого упрека тянула на себе груз домашних дел и свой бизнес. Однако в последнее время, стоило ему только взглянуть на нее, перед ним вставало лицо своячницы, поэтому дома он ни одной секунды не чувствовал себя спокойным. «Вы ужинали?» «Перекусил». «Надо есть как следует. Зачем перекусывать?» Он бросил холодный взгляд на ее лицо, выражавшее смирение. Глаза жены в 20 лет с небольшим, сделавшей операцию по созданию двойного века, стали выглядеть вполне естественно и казались глубокими и ясными. Овал лица и линию шеи он бы назвал красивыми. Кто знает, может, бизнес по продаже косметики, который она, будучи молодой девушкой, начала с крошечного магазинчика площадью 8 квадратных метров, год от года успешно развивался во многом благодаря ее приятной внешности и приветливости. Однако он знал с самого начала, что что-то в жене не совсем отвечало его вкусу. И черты лица, и телосложение, и даже такие свойства характера, как предупредительность и благоразумие, все соответствовало образу женщины, которая издавна виделась ему спутницей жизни. И он, так и не разобравшись, чего же все-таки ему не хватает, решил на ней жениться. О том, чего именно лишена жена, он ясно понял на первой встрече всех членов ее семьи, увидев своячницу. Обычные монголоидные глаза, голос чуть-чуть грубоватый и без прикрас. Но не гнусавый, как у жены. Непримечательная одежда и даже немного выступающие скулы. Все в ней ему понравилось. В своячнице, которую по сравнению с женой вряд ли можно было назвать привлекательной, тем не менее ощущалась сила, как у дикорастущих деревьев, еще не познавших обрезку. Однако нельзя сказать, что у него тогда возникли какие-то недозволенные чувства по отношению к ней. Просто в голове пронеслись мысли, что она ему нравится, что, несмотря на внешнее сходство между сестрами, нечто совсем другое, нечто неуловимо изящное, исходит от нее. Вот и все. «Накрывать на стол или нет?» — настойчиво спросила жена. «Я же сказал, что поел». Уставший от своих сумбурных мыслей, он открыл дверь в ванную. В тот момент, когда пальцы нажали на выключатель, до него донеслись слова жены, брошенные вслед. «Мало того, что из-за Йонхи душа болит, так еще и вы запропастились куда-то на весь день. А простуженный ребенок ни на шаг не отпускает от себя». Вслед за вздохом раздался крик, обращенный к сыну. «Ну что ты там делаешь? Говорю же, иди пить лекарства!» Зная, что сколько ни зови, мальчик не послушается сразу, жена осторожно высыпала порошок в ложку и развелась сиропом клубничного цвета. Он закрыл дверь в ванной, повернулся и спросил. «Что еще случилось с твоей сестрой?» Ее муж все-таки подал на развод. «Конечно, нельзя не понять господина Чона, но каким же бездушным надо быть? Такая досада берет. Как я погляжу, между мужьями и женами ничего хорошего нет, одна тоска». Он с трудом подбирал слова. «Может, мне сходить к ней, поговорить?» Лицо жены прояснилось, она оживилась. «Правда, можете сходить? Сколько ни звал, ее к нам не приходит. А если вы предложите встретиться, может и согласиться, ей неловко будет отказывать вам. Хотя вряд ли она понимает, что такое неловкость. И как такое могло с ней произойти?» Он смотрел на лицо своей добросердечной, исполненной чувства ответственности жены. На то, как она осторожно, боясь пролить, несет ложку с лекарством для сына. «Хорошая она женщина», — подумал он. С самого начала жена всегда была хорошей женщиной. Однако именно от этого «хорошей» ему как раз и становилось тоскливо. «Может, прямо завтра и позвоню ей?» «Дать номер телефона?» «Не надо, у меня есть». Чувствуя, что сердце вот-вот разорвется, он закрыл за собой дверь в ванную. Разделся, глядя, как вода из душа с шумом падает на дно ванны. Он не занимался с женой сексом, почти 2 месяца, и сейчас его член набух и поднялся не из-за жены. Он представил себе комнату своячницы, которую когда-то давно навестил с женой. Представил, как она лежит, свернувшись калачиком. Затем представил ее окровавленное тело, взваленное ему на спину. Вспомнил ощущение от соприкосновения с ее грудью и бедрами, которое не мог забыть с того дня. Представил монгольское пятно. Оно должно выделяться на ягодице голубой меткой, как клеймо. Стоит лишь немного приспустить ей брюки. И вся кровь устремилась вниз живота. Он стоял и мастурбировал, с трудом подавляя разочарование, испытанное много раз. Встав под льющуюся воду, он стал смывать сперму, и то ли смех, то ли плач, что-то похожее на стон вырывалось из его рта. Вода оказалась слишком холодной.